Глава 20. Неужели она поверила в дурацкие предположения ведущей о нашем тайном романе с телохранителем? Да нет. Касси ни за что не стала бы слушать Лавинию Прю. Тем более подруга своими глазами видела, как мы с телохранителем общаемся. Никак. Однако, когда я села в кресло и бросила на Касси вопросительный взгляд, та не отреагировала, но лишь продолжила невидяще пялиться на экран. Там уже начали показывать следующее интервью с моделью Рози, и оно было не настолько интересным, чтобы завладеть всем вниманием подруги. Я невольно ощутила противный холодок беспокойства. Неужели она поверила в эту чушь? Касси была не просто моей подругой, а практически сестрой. Мы дружили со школы с того момента, как в нашем классе появилась высокая, нелюдимая новенькая. Она не стремилась ни с кем познакомиться, но при этом скрутила задиру одноклассника так, что тот побежал жаловаться директрисе, и поэтому ее предпочитали обходить стороной. И я тоже не пыталась заговорить, чтобы не нарваться на отповедь до одного дня. Тогда я задержалась на бесконечных дополнительных занятиях и выползла из школы, когда уже стемнело. И верх глупости решила срезать путь домой через гаражи. Очень уж меня влекли мысли об ужине и обещанных мамой пирожками. Мечтая о выпечке, я не замечала, что следом идут два мужика, пока меня не дернули за капюшон куртки. Нападавшие что-то спросили. Сейчас уже не помню, что. Наверное, у меня от страха случился провал в памяти. А потом поволокли глубже, в щель между гаражами. От ужаса у меня почему-то пропал голос, и я не могла даже заорать. Из горла вырвался лишь слабый хрип. К счастью, Касси, которая шла с тренировки по карате, тоже решила срезать путь и наткнулась прямо на нас. И отделала придурков так, что те с трудом сбежали. А потом еще и успокаивала, когда от запоздалого осознания опасности у меня случилась настоящая истерика. На следующий день, не колебаясь ни секунды, я бросила свою сумку на соседнее с Касси место, на которое не смел покуситься никто из одноклассников. С тех пор уже 7 лет мы и дружили. А Лавиния Прю собиралась разрушить все одним своим клипом. Вот мымра! Ощутив закипающую в груди ярость, я медленно выдохнула. Тут на экране как раз появилась ведущая, объявляющая, что итоги конкурса станут известны через пару часов после зрительского голосования. Но мне сейчас было не до отбора. Поднявшись, едва экран погас, я с мрачным видом подхватила безучастную Касси под руку и потащила в коридор. Один поворот, второй, дверь в мою комнату, и только когда она захлопнулась за спиной, я, наконец, разжала пальцы. Затем, развернувшись, вперила в подругу вопрошающий взгляд — «Касси!» Вздрогнув, та впервые за последние полчаса посмотрела на него. «Ты что, поверила в этот бред? Это же все неправда! У меня нет ничего с графом Саганом!» «Нет?» Голос подруги звучал до нельзя глухо. «Но почему вы тогда гуляли по саду под ручку?» «Потому что искали тебя! Сегодня!» Рявкнула я, потеряв терпение. «Вот Лавиния! Пусть только попадется мне!» И он шел сзади, но нас фотографировали с такого угла, что кажется, будто мы идем вместе. То есть? В ее голосе все еще звучало недоверие. Он тебе не нравится? Совсем? В последнем слове было столько изумления, что я невольно улыбнулась. Да, когда нам кто-то нравится, мы не видим недостатков, и поэтому сложно поверить, что в такого прекрасного человека не влюбляются все вокруг. Совсем. Твердо отозвалась я и для достоверности добавила: «И вообще, мне нравится император. Он такой умный и харизматичный, и заботливый, и...» Ох, при мысли о достоинствах императора что-то в груди запело в таком восторге, что я замолчала на полуслове, невидяще глядя перед собой. Я даже почти не обращала внимания на Касси, которая уже схватила меня в охапку и поливала слезами мое плечо. «Мне что, правда нравится император?» «Да нет. Просто я так стремилась убедить Касси, что перестаралась». «Я совершенно не поверила этой крашеной курице!» Меж тем всхлипывала Касси. «Сразу было понятно, что этот клип какой-то мутный. И она, и вся ее шайка прицепились к тебе. Вот они и сляпали видео из всего подряд. И Освальда не постеснялись притащить». Мигом прекратив лить слезы, подруга погрозила кулаком подоконнику. «А тебе правда уже нравится император?» Вдруг осведомилась она без всякого перехода. «Ой, а ведь...» «Что?» Я вскинула глаза на Касси, потому что она замолчала и смотрела на меня с каким-то странным выражением. «А ведь теперь он не сможет выбрать тебя», — с трудом продолжила подруга, и в ее тоне звучало все больше озабоченности. «Из-за сегодняшнего интервью у императрицы должна быть кристально чистая репутация. Помнишь, Рина Амброзия говорила?» «Точно». Я, не глядя, нашарила стул и плюхнулась на него. Помнится, еще до первого тура организаторы исключили несколько человек, тех, кто выставлял неподходящее фото в соцсетях. Как говорится, супруга Цезаря должна быть вне подозрений. А после того, как меня выставили ветреной особой, которая вешается на всех мужчин подряд, мне не стать женой императора Лиэма, даже если император захочет жениться на мне. Народ меня не примет. «Ну и ладно», — отозвалась я непослушными губами. «Я ведь все равно хотела вылететь из отбора. Наверное, нужно сказать Лавине спасибо». Я попыталась рассмеяться, но почему-то вышло так неестественно, что я резко замолчала. «Иди к его величеству», — вдруг твердо произнесла Кассия, а когда я подняла на нее взгляд, пояснила: «Расскажи, как все было. Если он хочет видеть тебя рядом, пусть думает, как решить вопрос. В конце концов, ты же ни в чем не виновата». Жаром закончила она, и я слабо улыбнулась. Боюсь, в политических играх выигрывает тот, кто хитрее, а не тот, кто невиновен. Кассия вскоре ушла, буквально выдавив из меня обещание переговорить с императором. Я осталась одна, но вместо того, чтобы начать готовиться ко сну, нервно расхаживала по комнате, не в силах успокоиться. А ведь Кассия права. Кто бы ни позаботился о том, чтобы Освальд и клип с телохранителем попали в эфир, они достигли своей цели. Людям не понравится, что обо мне ходят слухи, и, боюсь, скоро я свалюсь на самое дно рейтинга. Да и к тому же, если Освальду пообещали деньги за мою испорченную репутацию, он не остановится. За сегодняшним появлением в студию могут последовать интервью, а за первым клипом с телохранителем — другие. Упав в кресло, я сжала руками виски. Так, нужно успокоиться. Все идет по плану, по моему плану. Но почему же тогда так тошно? Потому что Его Величество теперь выберет кого-то менее проблемного, подумала я. Девушку, которая и сама мечтает быть с ним, которую не нужно уговаривать и которую полюбит все Ксаледра. А я... Что ж, я буду заниматься тем, чем всегда хотела. Алхимией. В голове всплыли все наши с императором романтические моменты. Поцелуй в саду. То, как он спасал меня из шкафа, а потом успокаивал. Как поцеловал на балу, как водил посмотреть на пони. Улыбнувшись, я вдруг поняла, что скоро он будет знакомить с пони кого-нибудь другого. А я поеду домой. И ощутила такое жуткое чувство потери, что вскочила не в силах усидеть. Почему? Почему теперь, когда император для меня потерян, мне вдруг начало казаться, что мы могли бы быть хорошей парой, и что, похоже, он действительно мне нравится, причем не только нравится, а... Но теперь все кончено. Резко выдохнув, я подошла к столу, намереваясь включить ноутбук, и, скрипя сердце, посмотрела свой рейтинг. И тут же увидела большой белый конверт. Что это? Схватив его, я вытащила толстую пачку бумаги и заморгала, не веря своим глазам, потому что в конверте обнаружилась стопка документов, подтверждающих, что Летиция Мейвори зарегистрировала патент на свое изобретение — зелье для очистки водоемов от примесей отработанной магии. Его запустят в производство в ближайшее время, за что императорская алхимическая лаборатория будет перечислять мне... Увидев цифру, я медленно опустилась на стул. «Похоже, мы сможем выкупить наше поместье, если отец вдруг захочет вернуть его, а брату больше не нужно искать богатую невесту». «Неужели все это правда?» Пролистав стопку документов, я обнаружила, что они уже подписаны. Отсутствовали только мои подписи, для которых оставили пустое место. А в самом конце обнаружился еще один лист, на котором содержалось официальное приглашение на работу от императорской алхимической лаборатории. И оно также было подписано и скреплено печатью. Неужели я только что получила все, о чем мечтала? Голова закружилась, но вместо того, чтобы возликовать, я вдруг ощутила пустоту. Странно, ведь все складывалось просто идеально. Меня, несомненно, скоро исключат из отбора. Я получила работу мечты, да еще и патент на свое изобретение, за которое мне заплатят существенную сумму. Но почему же в душе все переворачивается, а на глаза набегают слезы? Нужно пойти к императору. Вдруг поняла я так четко, словно кто-то проорал это мне в ухо. Поблагодарить и сказать, что сегодня меня подставили. Что я собиралась говорить дальше, я не знала. Я все еще не хотела становиться императрицей. Если меня пытаются так подставить, когда я всего лишь невеста, что будет дальше? К тому же, пожалуй, сегодня я окончательно упустила этот шанс. Ну и что? Я все равно должна поблагодарить его, решила я, затыкая внутренний голос. Он глумливо выл, что я ищу лишь повода встретиться с императором Лиамом. Подойдя к зеркалу, улыбнулась своему отражению. «Спасибо, Ринни Инис». Выглядела я просто великолепно. И, не давая себе времени передумать, вышла за дверь.